Глава шестая. Никаких четких планов на третий день моего расследования у меня не было. Кроме того, я поймала себя на мысли, что опасаюсь звонка Козельчика. Вот позвонит мне Юрий Яковлевич, чтобы поинтересоваться, как далеко продвинулось мое расследование. А мне даже сказать ему нечего. Вроде бы без дела не сидела, но так ничего толком не выяснила. Точнее, выяснила то, что мой клиент наверняка не желал сделать достоянием гласности. А узнала я, что его ненаглядная супружница дважды отбывала срок в местах не столь отдаленных. Пикантная информация, ничего не скажешь. Я вдруг вспомнила то, о чем подумала, разговаривая с Кирьяновым в машине. Теперь та мимолетная мысль вернулась и прочно засела в моей голове. Может быть, Антонина Никитична вовсе не жертва обстоятельств, а глубоко порочная особа? Почему-то до сих пор я относилась к этой женщине с сочувствием и практически не задумывалась о том, что именно она может иметь непосредственное отношение к краже. Действительно, могла ли Тонечка обуть своего супруга? На первый взгляд, нет, потому что в момент кражи она вместе с ним находилась в сочинском санатории. Юрий утверждает, что Антонина взяла с собой свой комплект ключей. Узнав про кражу, Козельчик созвонился с женой и как бы между делом поинтересовался, на месте ли ключи от квартиры. Супружница заверила, что они при ней. Не исключено, что она сказала мужу неправду. А сделать это Антонина могла только в том случае, если она сама же и заказала квартирную кражу и заблаговременно передала преступнику свои ключи. Новая версия о том, что жена моего клиента замешана в краже, меня испугала. Я была на 100% уверена в том, что моему работодателю эта версия не понравится. Да что там не понравится? Юрий Яковлевич может просто взбеситься. Он ведь буквально боготворит эту женщину. А она... Действительно, Таня, как она относится к Козельчику? Если верить Лункину, то до своей второй отсидки Ершова на него даже не смотрела. Юрий Яковлевич старше Антонины лет на 15. Тогда эта разница в возрасте, наверное, не слишком бросалась в глаза. А теперь она наверняка заметнее. Козельчику уже под 60. К тому же он чем-то сильно болен, а ей лет 45. Может быть, за 13 лет совместной жизни Юрий так опротивил ей, что она решила его бросить. Но оставаться без средств к существованию ей не хочется, поэтому Тоня заблаговременно организовала кражу. Может смотаться в Сочи и поговорить с Антониной по душам? Ну, если по душам не получится, тогда можно будет ее припугнуть, задавить аргументами. А вообще-то эффект неожиданности должен сделать свое дело. Я закрыла глаза и представила себе, как хожу босиком по теплой галечке между шезлонгами и всматриваюсь в лица лежащих на них женщин. Кажется, вот это очень похоже на Мэрилин Монро. Антонина Никитична, наклонившись, спрашиваю я тихим вкрадчивым голоском. Нет? Ну, извините. Конечно, это не она. Ершова Козельчик постарше будет. Тогда, может, это она? Простите, а вы случайно не из Тарасова? Интересуюсь я у другой курортницы и приветливо улыбаюсь ей. Мне ваше лицо что-то знакомо. А, вы из Твери? Извините. Нет, на пляже я Антонину не найду. Конечно же, надо искать ее в санатории, но я не знаю, где именно она отдыхает. Допустим, это можно как-нибудь невзначай уточнить у Козельчика. А еще надо узнать расписание авиарейсов на Сочи. Позвонив в справочную аэропорта, я выяснила, что из Тарасова в Сочи самолет летает только один раз в неделю, причем по субботам. Но завтра Антонина Никитична сама уже вернется из санатория. А за оставшиеся неполные сутки мне надо найти вора. Я обещала это Юрию Яковлевичу. А воз и ныне там. Таня, не паникуй. Рассуждай логически. Рассуждаю. Допустим, жена работодателя – заказчица преступления. Но кто тогда исполнитель? Им может быть как случайный человек, так и очень хороший знакомый супругов Козельчиков. Для начала надо отработать привычный круг общения Антонины, а для этого придется разговорить Юрия Яковлевича. Как мне не хотелось оттянуть общение с клиентом, но час икс настал. Дальше тянуть с этим было уже невозможно. Я набрала номер и услышала около своего уха хриплый голос. «Алло!» «Здравствуйте, Юрий Яковлевич, это Татьяна». «Татьяна Александровна, вы готовы сообщить мне имя вора?» — сдержанно спросил Козельчик. «Пока нет, но я хотела бы с вами встретиться и обсудить некоторые вопросы». «Какие вопросы?» — клиент повысил голос. «Вы не справляетесь с моим заданием?» «Да, пока не справляюсь, потому что мне не хватает информации», — в сердцах выпалила я. Но Юрий Яковлевич, скорее всего, не услышал крик моей души, потому что сильно закашлялся. «Татьяна Александровна», — сказал он чуть погодя, — «вы сказали, что у вас уже есть для меня какая-то интересная информация». «Ну, это очень хорошо, но боюсь, что сегодня я встретиться с вами не смогу. Дела. А вот завтра я с вами сам созвонюсь», — быстро проговорил Козельчик, после чего закашлялся и отключил телефон, не попрощавшись. Я не знала, что и думать. То ли хирург так ловко ушел от ответов на мои вопросы, то ли он на самом деле был сильно занят. Но чем Козельчик мог быть настолько загружен, что не в состоянии выкроить хотя бы полчаса на встречу со мной? Быть может, у него проблемы с бизнесом? А что, если квартирную кражу все-таки устроили его сотрудники или конкуренты? Увы, Юрий Яковлевич не хотел этого понять, потому что связывал кражу со своим прошлым преступным занятием. Но не нашли его версии подтверждения, и все тут. Лично я все больше склонялась к тому, что в преступлении замешана Антонина, но как это проверить, пока не знала. Оставалось только одно — тупо отрабатывать другие версии, чтобы больше на них не отвлекаться. А там, по ходу дела, может, и осенит какая-нибудь гениальная идея. Валентинский по-прежнему молчал. Соколов тоже не спешил уведомлять меня о результатах внутренней проверки. Виктору Ивановичу я решила дать еще время на его научно-технические разработки. А вот Николая Николаевича пора было и побеспокоить. Я набрала номер директора фирмы «Золото и бриллианты». «Соколов», — представился он, — «слушаю вас». «Здравствуйте, Николай Николаевич. Это Татьяна Иванова, частный детектив. Что вы можете мне сказать по поводу того списка ювелирных украшений, который я вам оставила?» Суперофициальным тоном осведомилась я. «Что я могу сказать по поводу списка?» — повторил Соколов. — Да, собственно, ничего. Кстати, вчера вечером звонил отец. Я рассказал ему про ваш визит. Он не возражает, чтобы я оказал вам содействие, а вам просил передать привет. — Спасибо, — ответила я. — Значит, на комиссию интересующие меня украшения еще не сдавали? — Пока нет. Татьяна, я думал, вы поймете, что мое молчание — это, вопреки известной пословице, отрицательный ответ. Если что-то из вашего списка промелькнет в наших скупках и ломбардах, то я всенепременно дам вам знать». Соколов-младший выдержал эффектную паузу, а потом спросил. «Татьяна, неужели вы ожидали, что похищенные драгоценности так быстро всплывут?» «Да, я, конечно, понимаю, что преступник вряд ли сразу же после кражи будет лично сбывать все золото скопом. Но вот разрозненно и через подставных лиц такое вполне возможно. Вы не находите?» «Конечно, такое может быть. Не волнуйтесь, я буду звонить вам по поводу каждой цепочки, похожей по описанию на похищенную. А уж если это будет эксклюзив из списка, тем более. Извините, тут ко мне посетитель пришел. До свидания». Соколов отключился, не дождавшись моего прощального слова. Конечно, надеяться на то, что преступник сразу же проявит себя, было глупо. Но не воспользоваться знакомством с Соколовым-старшим я не могла. Вот поговорил он со своим сынком, и Коля стал уже приветливее со мной. Думаю, он не лукавил, обещая сразу проинформировать меня, если кое-какое золотишко засветится криминальным блеском. Ладно, одно дело сделано. Надо переходить к следующей нерешенной задаче. Пожалуй, пришло время встретиться со стариками-разбойниками. Я поехала к Дудареву. Он интересовал меня как рационализатор, способный изготовить ключ к электронному замку. Во дворе дома, в котором он проживал, мне снова встретился вчерашний парнишка. «Вы где Сережа?» — спросил он, сразу узнав меня. «Да, к нему», — подтвердила я. «Надеюсь, он сегодня в форме?» «Думаю, пока трезвый. Да, вы ему много денег за ремонт не предлагаете», — по-деловому посоветовал юноша. «А то набалуете его, и дядя Сережа ставки повысит». «А ты-то что беспокоишься? Тебе ведь, видак, больше ремонтировать не надо?» — спросила я. «Ну, видак не надо, а вот микроволновку надо. Она тоже то и дело ломается». «А дядя Сережа, значит, еще и СВЧ печи чинит?» «Да все что угодно. Главное, чтобы трезвый был». «Ясно. А сколько же мне запросить за ремонт телевизора?» «Не знаю. Вы с полтинника с ним торговаться начните. Мама всегда так делает». «Понятно», — сказала я и зашла в подъезд. Сергей Викторович открыл дверь на мой звонок практически сразу, причем, как и его друг Лункин, тоже не осведомился, кто к нему пожаловал. «Как беспечны эти старики! Или они уже ничего не боятся?» «Вы ко мне?» — с легкой степенью удивления спросил Дударев и, не дожидаясь ответа, широко распахнул дверь. «Что-то мне лицо ваше знакомо. Где я мог вас видеть?» Я вошла в квартиру и после того, как хозяин захлопнул дверь, сказала: «Я тут квартиру в соседнем доме снимаю. Мне бы телевизор хозяйский починить». «Какой?» «Самсунг», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Значит, современный. Ну, в общем-то, это для меня не проблема. Я вот только плазменные еще не чинил. Просто никто не обращался. Вы, девушка, посидите в этой комнате. Подождите, пока я переоденусь и соберу чемоданчик. Какая поломка у вас, вы сказали?» «Ну, я не знаю. Может, дело вовсе и не в телевизоре, а в пульте». «Ладно, посмотрим», — донеслось из другой комнаты. «А знаете, у меня еще сигнализация в машине что-то барахлит». Осторожно прощупывала я возможности рационализатора. «Тоже посмотреть можно. А что с ней конкретно?» — спросил Дударев, войдя в зал, взглянул на меня, побледнел и едва не выронил из рук свой чемоданчик. Я сразу догадалась, что он узнал меня. «Телевизор, говорите? Сигнализация? А что же в сервисные центры не обращаетесь? Зачем ко мне пришли?» «Ну, понимаете, гарантийный срок прошел, а мне подешевле отремонтировать хочется. Говорят, что вы мастер на все руки, с любой электроникой справиться можете», — сказала я голосом невинной овечки. «Нет, не с любой», — резко возразил Сергей Викторович. «И вообще, зачем вы ко мне пришли? Я узнал вас. Мы вчера у Ипполитыча в дверях встретились. Он сказал, что вы сыщица. Итак, зачем теперь ко мне пожаловали?» «Да, вы правы. Я частный детектив Татьяна Иванова. И пришла я к вам, чтобы задать несколько вопросов». «Ну так и задавали бы их сразу, а не придумывали разные байки про ремонт», — кипятился пенсионер. «Не люблю я, когда так со мной поступают. Мне сразу подозрительным показалось, когда Семен про вас рассказал. «Не верю я в детективов. Говорите прямо, что вам от нас надо?» «Успокойтесь, Сергей Викторович. Если не верите на слово, что я частный детектив, то можете посмотреть мои документы». Я достала из сумки лицензию и протянула ее Дудареву. Тот взял ее, надел очки и стал внимательно изучать бумагу. «Ну, не знаю», — протянул он. «В принципе, такую ксиву подделать, расплюнуть. При наличии сканера и принтера никаких проблем». «Так вы еще и подделкой документов занимаетесь?» — съязвила я. «Обижаете», — сказал пенсионер, возвращая мне лицензию. «Для этого много ума не надо. Значит так, говорите прямо, зачем пришли, иначе мне придется указать вам на дверь. Уж не сочтите это за невежество, но вы вошли ко мне обманом, а я этого не люблю. Итак, слушаю». «Сергей Викторович, я не могу раскрыть вам все детали преступления, расследованием которого занимаюсь». «Почему?» «Потому что существует тайна следствия», — сказала я. Но Дударева, в отличие от его приятеля Лункина, такое объяснение не удовлетворило. Он состроил кислую мину. «Поймите, мой клиент не заинтересован в огласке». «Значит, это аферист какой-то», — сделал свой вывод пенсионер. «Ну почему же сразу аферист? Он бизнесмен». «Ой, не люблю я это слово «бизнесмен», — признался Сергей Викторович. «Ну да ладно. Если мы с вами одними загадками разговаривать будем, то какой толк от нашего разговора? Говорите прямо, что вы лично от меня хотите? Я уж всю голову сломал». «Понимаете, меня интересует все, что связано с бывшей соседкой Лункина, Антониной Ершовой». «Да, дела. То, что вы вчера к Ипполиточу с этим приходили, это я еще могу как-то понять. Но вот ко мне почему?» «Из уважения к почтенному возрасту моего подозреваемого я не могла сразу же бросить в него свои обвинения, поэтому снова стала юлить. Мне показалось, что у Лункина с памятью как-то не очень. Я подумала, что вы, Сергей Викторович, сможете что-нибудь новое вспомнить». «Что именно?» «Скажите, а вы на суде присутствовали?» «Само собой». «А в зале заседания были знакомые или родственники Ершовой?» «Давненько это было, 20 лет назад. Тонькины знакомые, так несколько женщин с ее работы, и все». «А где она работала?» «Вот этого я уже и не помню. А может быть, и не знал никогда». Дударев уставился в потолок. По напряженному выражению его лица я поняла, что он силится что-либо вспомнить. «А знаете что? Не так давно Тоньку один парень искал». «А Лункин мне вчера об этом ничего не сказал», — заметила я. «Говорю же, память у него плохая». «Ну, есть немного. Но и я не все помню». «Значит, парень, говорите, искал Ершову. А когда это было? Что за парень? Зачем ему понадобилась Антонина Никитична?» Я буквально забросала вопросами Дударева. «Не чисти так. Давай по очереди разбираться будем», — недовольно пробурчал Сергей Викторович. «Хотя, что разбираться? Я его сам не видел, поэтому ничего толком не знаю. Если вам это интересно, то я сейчас позвоню Ипполитычу». «Очень интересно», — подтвердила я. «Звоните Лункину». Дударев подошел к телефонному аппарату и стал набирать номер. «Семен, ты? Ну что, мобила работает? Ну вот и отлично. Отгадай, кто ко мне в гости наведался». «Нет. Не Ушкарев и не Данилка. Тоже нет. Сыщица вчерашняя. Да, вот сидит напротив меня». «Ипполитыч, помнишь, мы твой день рождения отмечали? Тогда еще парнишка один приходил. «Ну вот, я вспомнил о нем, и Татьяну это заинтересовало. Ты бы и подошел ко мне, рассказал бы ей сам, что ему надо было. Да, давай по-быстрому». «Сергей Викторович, а вы так хорошо в электронике разбираетесь», — сказала я, так и не отказавшись до конца от своей версии. «Вот мобильник приятелю починили. Но ведь когда вы на заводе работали, о сотовой связи и речи никакой не было». «Не было», — подтвердил передовик производства. «Вы хотите меня спросить, откуда я толк знаю в мобильниках и других электронных новшествах?» «Да, именно это я и хочу спросить». «Дело в том, что это у нас наследственное. Мои отец и дед были очень мастеровыми, а мой сын, да и внук тоже, не лыком шиты. У Толика работа с телекоммуникационными сетями связана, а Валерик — специалист по компьютерам. Они чему-то у меня научились, а я у них». «Ясно. Сергей Викторович, а вы когда-нибудь имели дело с невидимыми электронными замками?» — спросила я, внимательно наблюдая за выражением лица Дударева. Но никакой реакции на мой провокационный вопрос не последовало. Хотелось бы, конечно, сделать окончательный и бесповоротный вывод о том, что этот пенсионер, продвинутый в вопросах электроники, не имеет никакого отношения к краже в квартире Козельчика. Но вдруг он еще тот партизан? «Это вы про какие замки говорите? Про те, что наподобие автомобильных радиобрелоками открываются-закрываются?» «Да-да, про них». «Интересный принцип действия у них, но я его так до конца и не понял». «То есть у вас был повод познакомиться с такими замками?» «Да. Тут моя соседка из второго подъезда потеряла где-то ключи, а в двери как раз такой замок стоял. Сын с женой на курорт за границу уехали, так что войти в квартиру не было никакой возможности. Она сначала ко мне прибежала, мол, Сергей, помоги. Но я постоял около двери, покумекал и понял, что ничем помочь не смогу. Тогда она в БСР, в котором сын дверь заказывал, позвонила, чтобы оттуда приехали и помогли войти в квартиру. Представитель этой фирмы, конечно, подъехал, но сказал, что без службы спасения не обойтись. В общем, приехали ребята в оранжевых комбинезонах и быстренько решили проблему с помощью автогена. Дверь-то они, конечно, открыли, но вот потом косяк и замки менять пришлось. Вот и вся история. Пойду я чайник поставлю. Вы чай-то пить будете?» — спросил пенсионер, резко сменив тему. «Нет, спасибо». «Я все равно чайник поставлю», — сказал Сергей Викторович и удалился на кухню. Пока я анализировала услышанное от Дударева, время прошло незаметно. Раздался звонок в дверь, пришел Лункин. Приятели стали о чем-то шептаться.